Глава 35. Словно по взмаху волшебной палочки, грязь лица на меня и Кэти прекратилась. Нас снова стали приглашать на телеканалы, и все сделали вид, будто ничего и не было. Вот только я в очередной раз убедился, что в Америке не все так гладко, как любили нам преподносить либералы по телевидению. Я и раньше-то не питал иллюзий на этот счет, а после случившегося и вовсе перестал испытывать особый пиетет перед системой в США. И это мне еще повезло, что на дворе 1973 год, а не 2000-е, где от хваленой свободы слова в Америке остались одни воспоминания. Только, пожалуй, это позволило мне провернуть то, что я сделал, ведь в более поздние года вряд ли журналистам дали бы опубликовать данные факты. Хотя у меня были и другие задумки на этот счет. Работа депутатом показала мне различные грани взаимодействия с прессой, и вряд ли здесь она была другой. Поэтому, как только накал страстей угас, я тут же купил билет в Нью-Йорк на утренний рейс и, выйдя из гостиницы через черный ход, съездил в банк, забрал камни Давида Марковича, а также непроданные диадемы от Лениного наследства и свою долю за провозку камней Щелокова, и вылетел в Большое Яблоко. Ювелирный магазин оказался небольшим, два пожилых еврея очень представительными и добродушными. Ведь представляться мне не пришлось. Газеты и телевидение они читали и слушали, поэтому процедура передачи камней прошла быстро. И тут же я продал им все свои драгоценности, получив за все весьма солидные деньги в виде банковского чека. И попрощался с ними, и вернулся обратно в Вашингтон, где, съездив в банк, обналичил чек, положив доллары в банковскую ячейку. После чего с чистой совестью отправился обратно в отель, зайдя в него также через черный вход, и только Кэти знала, куда и зачем я отлучился в этот день. 3 года спустя. Раннее утро осветило своими лучами окна большого кабинета. Горящий свет никто не тушил всю ночь, поэтому двое сидящих за столом пили горячий чай, поскольку только это спасало их от бессонницы. «Как-то неожиданно все произошло», — сболтав чаинки в стакане ложкой, Андропов постучал ею по краю стакана и положил на тарелку, на которой стоял стакан в серебряном подстаканнике. «Да, того, что Щелоков решит застрелиться, никто не мог из нас предугадать», — согласился со своим начальником третий заместитель. «Максимум, что ему светило за контрабанду бриллиантов и использование служебного положения в личных целях с протекцией Брежнева, это перевод на другую должность. Ну, еще, может, жену посадили бы на 5 лет, сына на 10. Но точно это максимум, который мы смогли бы с ним самим сделать». «Странная смерть», — согласился председатель КГБ. «Хотя очень усиливает наши позиции. Со смертью Суслова от остановки сердца 1.5 года назад не так много поддержки осталось у партии Брежнева. Жаль, конечно, что ваш друг Михаил Сергеевич тоже погиб в автокатастрофе. У вас были на него, я помню, большие планы». «Да, пусть как человек он был не очень, любил власть и деньги», — согласился Андропов. «Но зато предан, а таких людей терять всегда жаль». Они оба замолчали и пили чай, пока дверь не открылась, и в кабинет не зашел еще один человек, также не спавший эту ночь. Вслед за ним вошел секретарь Андропова и поставил на стол еще один стакан, заодно обновив хрустальную вазу с печеньем и сушками. «Судя по вашему виду, Николай Петрович, смерть Щелокова добавила вам еще работы?» — спросил товарищ Белый у пришедшего. «Это 6-й случай смерти среди верхушки ЦК». Первый заместитель кивнул. «Данные для Юрия Владимировича готовятся, и все это происходит последние 1.5 года. Как будто мор какой-то пошел. Несчастные случаи, отравление грибами, автокатастрофы, бытовые убийства по пьянке. В общем, слишком обильный набор, чтобы можно было вывести общий знаменатель». «Нам еще нужно решить, что делать с Иваном», — напомнил товарищ Белый. «Он отказался возвращаться. Сказал, чтобы его оставили вечным сотрудником нашего консульства в Америке. Даже сказал, зарплату можно ему сделать в 1 рубль. Он не отказался от гражданства СССР, не поливает никого грязью, но и не возвращается. А какие есть другие варианты?» «Похищение, устранение», — пожал плечами генерал-лейтенант. «Не очень бы, конечно, хотелось прибегать к этому, поскольку одно то, что он сдал нам Адольфа Толкачева, который пытался выйти на ЦРУ, готовя сливать им данные по радарам и оборудованию для боевой авиации вместе с принципами работы нашей системы «Свой-чужой», перекрывает вообще любые неудобства, связанные с Ваней. У нас с Устиновым остатки волос на голове вставали, когда мы понимали, что могло попасть в руки американцам. Да, ущерб, который мог причинить военной промышленности Толкачев, просто не поддается исчислению», — покачал головой первый заместитель. У него был слишком обширный доступ к гостайнам по радиоэлектронике. «Тогда что? Оставляем как есть? Пусть официально трудится в посольстве?» — спросил Андропов. «Да, тем более, что на Олимпиаду он собрался ехать от СССР. Хочет выиграть 3 подряд», — согласился товарищ Белый. «Ладно, сообщите Громыку, что мы не против, да и охрану тогда можно снять. Нечего тратить на него государственные деньги». «Хорошо, Юрий Владимирович, я все сделаю», — ответил первый заместитель. «Что у нас дальше?» «Хлопковое дело почти завершено. Готовим вам материал для доклада в ЦК», — ответил третий заместитель. «Резонанс будет почище мехового дела». «Отлично. Что по расследованию переводов денег компартиям в другие страны?» «К сожалению, Юрий Владимирович, без санкций Брежнева все наглухо встало. Нужно арестовывать людей из его ближайшего окружения. А нам это он не позволит». «Отложим до...» Андропов снял очки, протер стекла и, вернув их на нос, закончил фразу. «Лучших времен. Что еще?» Совещание продолжилось дальше, несмотря на то, что все трое не спали вторые сутки. Так много важных событий происходило в стране. 15 лет спустя. Я сидел на кресле у бассейна, дыша свежим воздухом и читая газеты, пока Кэтлин помогала детям одеться. Андрея нужно было отвезти на тренировку по футболу, а Марию в театральный кружок. «Да, и стоило ли это моих усилий?» — думал я, читая про дела, которые происходили в СССР. Союз все же развалился. Республики отлетели от России с той же скоростью, что и в моем времени. Но что хоть немного радовало, не было тотальной и ужасающей бедности. Все же правление Андропова заставило, пусть и ненадолго, любителей поорать «мы вас кормим», прочувствовать на себе, что такое отдавать 40% бюджета на общие нужды. Поэтому бремя долгов СССР, которое упало на Россию, к 90-м было не таким большим, что позволило чуть сгладить ситуацию, в которой оказались жители моей страны. Не было и такого ужасного расцвета бандитов, как в моем времени. Хотя с разграблением страны весьма успешно справлялись и олигархи, которыми стали бывшие партийные элиты, добившиеся, наконец, своего. Запущенная приватизация позволила им за бесценок выкупить огромные предприятия, и народные богатства снова потекли на Запад рекой. Как и появились вскоре в Европе и Америке люди в малиновых пиджаках с гигантскими золотыми цепями на шеях, которые бросились скупать недвижимость, дорогие машины, самолеты, яхты. В общем, все то, чего не было в бывшем СССР. Мечты конкретно этих людей осуществились. Ведь было их гораздо больше у власти, чем тех, кто и правда хотел, чтобы страна жила лучше. Поэтому, несмотря на все усилия Андропова и его ближайших ставленников, через 5 лет правления страной его отстранили таки от власти под предлогом ухудшающегося состояния здоровья и отправили на пенсию. А дальше история пошла по схожему с моим временем сюжету, даже без Горбачева. Было кому гнуть спину перед Америкой и Западом в целом и без них. И наблюдая за всем этим, я часто размышлял, смотря с балкона своей роскошной виллы в Лос-Анджелесе, а стоило ли все то, что я сейчас видел, моих усилий и риска. Ведь можно было просто сразу уехать в Америку и, приняв гражданство, выступать под звездно-полосатым флагом. Это был простой и быстрый путь к богатству и успеху. Я же больше 6 лет терпел издевательства и унижения от страны, которой хотел помочь. Раздавшийся звонок отвлек меня от невеселых мыслей. Звонил начальник охраны. «Да, Джон?» «Иван, внизу у ворот какие-то люди, говорящие на плохом английском», — сказал он. «Самый пожилой представился Судоплатовым». «Подгони, пожалуйста, мою машину к воротам. Я сейчас к ним спущусь. Ребят же пошли с Кэти, я справлюсь сам». «Но, Иван...» — возмутился он. «У нас хватает людей, чтобы поехать и с тобой. Давай хотя бы я поеду». «Спасибо за заботу, Джон, но не стоит». Я покачал головой. «Буду через пару минут». Зайдя к жене, которая угрожала непоседам, отказывающимся поесть перед поездкой, репрессиями в виде запрета просмотров фильмов и мультиков вечером, я наклонился, поцеловал ее, сказав, что отъеду по делам. Она лишь кивнула, продолжая грозить детям, хотя по росту уже сейчас старший сын был выше нее, и смотрелось это комично. Одевшись и взяв бумажник, я спустился вниз, и правда, увидев там старика, стоявшего рядом с машиной, держащего в руках трость, а также похожего на него 40-летнего мужчину. «Доброе утро, Павел Анатольевич», — спокойно протянул я руку старику, и он, пожав мне ее, кивнул на своего спутника. «Сын Анатолий! Едем в банк?» — поинтересовался я у него, словно и не было прошедших лет, а мы с ним расстались только вчера. он лишь подтверждающе кивнул. Открыв заднюю дверь, я помог ему сесть в огромный Форд и, устроившись за рулем, открыл ворота с брелока и поехал в город. Мы нашли аффилированный филиал немецкого банка и, произнеся два пароля по очереди, получили доступ к счету. На нем оказалось не так уж и много, всего 10 миллионов долларов, просто копейки по сравнению с моим нынешним состоянием. Но мы, обналичив счет, честно разделили деньги и, кивнув ошеломленному сыну, чтобы тот взял их сумку с 5 миллионами, Судоплатов повернулся ко мне. «Прости, Ваня, но у меня тоже не получилось почистить верхи от говна. Но, судя по тому, что происходит на родине, они вполне счастливы, наслаждаясь происходящим», — со вздохом сказал я. «Прощайте, Павел Анатольевич, рад был с вами познакомиться». «Взаимно». Он пожал протянутую руку, и мы расстались. Я подхватил свою сумку и пошел к машине, поскольку нужно было перевести деньги в другой банк, где у меня был открыт счет нашего с Кэти благотворительного фонда, который помогал школам-интернатам, домам-малютки, домам престарелых, как в СССР, так и в Америке. Причем Кэти лично всегда следила за тем, кому и как уходят с него деньги. Ей это очень нравилось, а я не был против, поскольку она снимала с меня часть этого бремени. Денег, поступающих в качестве дивидендов с вовремя купленных акций крупных компаний, впервые вышедших на ИПО, было настолько много, что мысль о фонде созрела у нас с ней сама собой. Вначале им занимался я, но потом бразды правления перехватила жена, за что я был ей благодарен. Из задумчивости меня вывел грузовик, который, вильнув справа в боковом зеркале, протаранил мою машину и впечатал джип в столб, перевернув его. Столкновение было такой силы, что ремень обжег мне грудь, а голова, резко качнувшись, ударилась в дверь, и я повис, потеряв сознание. Открыв глаза, я с удивлением не почувствовал боли в теле. Хотя это по-любому должно быть, ведь головой я весьма чувствительно приложился к двери. Это я помнил точно. Осмотревшись, я понял, что сижу голым на стуле в абсолютно белой комнате, а передо мной висит огромный черный экран. Не успел я подумать, где оказался и что вообще происходит. На нем пробежала легкая рябь, и он разделился на две части, причем на левой показалась первая фотография, увидев которую, я едва не открыл рот от удивления. На ней был изображен Редька, таким, каким я его помнил. Вот только фотография имела черную рамку, и на ней была написана по диагонали надпись красным «Убит». Повисев так секунду, черная рамка лопнула на мельчайшие части, и надпись исчезла. Редька стал взрослеть, и в виде высокого, аккуратно одетого молодого парня переехал на правую часть экрана, замерев там. Тут же на левой появилась новая фотография той молодой девушки, которую я спас, убив подручного Серого в подсобном помещении. На ней была та же траурная черная рамка, только надпись отличалась. Там было написано «Самоубийство». Также, повисев секунду, рамка исчезла. Надпись тоже. И девушка за пару секунд превратилась в молодую симпатичную женщину, переехав в таком виде на правую сторону. Следующие фотографии, дав понять мне принцип того, что люди, которых я спасал, теперь живы, в отличие от первой реальности, стали мелькать уже быстрее. Перед моими глазами натурально проходила вся моя жизнь, а точнее люди, с которыми я сталкивался. Практически все имели первые надписи «убит», «убито» или «самоубийство» и переезжали в живом виде на другую сторону экрана. Хотя стали появляться и фотографии, которые ни во что не превращались и оставались в траурных рамках и подписями на этой стороне. Просто сдвигались в угол. Следом пошли фотографии людей, с которыми я взаимодействовал после моего переезда в Москву. Мелькнул снимок Ани в статусе самоубийства, изменившись к моему облегчению через секунду, в красивую взрослую женщину и переехав на другой экран. Тоже постигла фотографию Вари и Лены. А вот Женя осталась на этом месте, с еще 5 другими, которых я, видимо, должен был спасти, но не спас. Самое интересное случилось, когда появились фотографии Чикатило и Сливко. Сами они остались на первоначальном экране в траурных рамках, а вот мелкие фотографии детей, мелькнувшие под ними, словно карты в колоде, перекочевали на соседний экран, быстро сменив статусы с «убит» и «убито» на вполне себе повзрослевших людей. Фотографии еще больше ускорились, и вскоре правому экрану пришлось расшириться. Когда замелькали годы, когда я стал осознанно помогать детям вместе с Кэтлин, открыв ради этого благотворительный фонд. Фотографии замелькали с такой скоростью, что исчислялись десятками тысяч, что вызвало у меня в душе чувство гордости за себя и какое-то умиротворение. Теперь, если я умру после этой аварии, жизнь и правда будет прожита не зря. Последняя фотография перелистнулась на соседний экран, и высветились цифры, видимо, финального счета. 154, двоеточие, 35898. Затем появилась надпись «Эксперимент успешно завершен». И оба экрана, как и сама комната, стали уменьшаться, пока не сжались в одну белую точку, которая, ярко вспыхнув, пропала. Вместе с этим я внезапно открыл глаза, и на меня моментально обрушились запахи бензина, горящего пластика, шум улицы, а главное, полилась быстрая речь на испанском, который я знал. «Хосе, ищи сумку! Должна быть сумка с деньгами!» По глазу потекло что-то горячее, и я понял, что голова все же пострадала, так как в виске чувствовалась боль. Прямо передо мной было чье-то тело в красной клетчатой рубашке, воняющей потом, пытающееся найти на заднем сиденье сумку с 5 миллионами долларов. Правой рукой я вытащил пистолет, который был у меня всегда под сиденьем в кобуре, приставил дуло к телу и 3 раза выстрелил. Затем перевел ствол на 2 мельтешащих перед лобовым стеклом силуэта, уложив их тоже за 2 секунды. Тут же раздалось еще больше криков. Вдалеке послышались полицейские сирены, а я искал, чем бы перерезать ремень, поскольку он и лежащее на мне неподвижное тело не давали мне выкарабкаться. Буквально через 5 минут я услышал, как сигналы сирен стали такими громкими, что стало понятно, что машина рядом со мной. И тут же раздался голос. «Сэр, это полиция! Не стреляйте!» «Я убрал оружие!» — крикнул я. Почти тут же появилась рука в синей форме и выбросила труп из машины, а затем с помощью мультитула перерезал ремень. «Как вы, сэр, все в порядке?» — спросил меня обеспокоенный полицейский. «Спасибо, офицер, но бывало и лучше», — честно признался я, поскольку болела голова, грудь. Скорее всего, были сломаны ребра, а также, возможно, пострадала еще и левая рука. Об этом я тоже ему сказал. «Сейчас будет скорая, сэр, потерпите», — сказал он. «Офицер, у меня просьба. Можете попросить диспетчера позвонить по 1 номеру? Это начальник моей службы охраны. Он приедет, поможет забрать мои вещи и в целом облегчит вам работу». Услышав об этом, полицейский удивился, но затем присмотрелся к залитому кровью лицом. «Вы Иван Добрюшов!» — узнал он меня. «Мой сын ходит в вашу школу бега!» «Это прекрасно!» — улыбнулся я через силу. «Бег — это всегда хорошо. Оставьте, пожалуйста, моему главе охраны номер своего значка. Я обязательно познакомлюсь лично с сыном человека, который меня спас». «Что вы, сэр?» Полицейский мгновенно смутился и покосился на трупы. «Вы и сами со всем справились. Представляете, это 2-е такое нападение за сегодня. Мексиканцы пытались 30 минут назад ограбить старика с сыном. Тот всех застрелил, не моргнув и глазом, а потом, по словам свидетелей, спокойно сел в машину и уехал». Я хмыкнул, поскольку в голове мелькала мысль, а не Судоплатов ли устроил мне эту подлянку. А теперь, после слов полицейского, все оказалось просто. Видимо, кто-то из банка навел их на нас, раз так оперативно среагировали бандиты на появление огромной наличности в руках, как они думали, простых граждан. «Не могу сказать, что мне их жаль», — сказал я вслух. «Находясь в таком состоянии, я почему-то перестал чувствовать левую руку, офицер. Я потому и боюсь вас трогать, сэр, и тем более вытаскивать», — признался мне обеспокоенный полицейский. «У вас кости торчат наружу на ней». «А-а-а», — понятливо кивнул я, поскольку этого не видел. «Слава богу, вот и скорая», — облегченно сказал он, давая профессионалам подойти ближе. Те опустили носилки рядом с машиной, вкололи мне обезболивающее, и когда я перестал чувствовать свое тело целиком, они аккуратно с помощью пожарных и их гидравлических тисков извлекли меня из машины. Почти сразу положили внутрь скорой, и я поехал по городу, часто теряя сознание. «Не волнуйтесь, сэр, рана не критичная. Через 2 месяца будете как новенький», — поддерживал меня словами врач. Я же впервые в жизни почувствовал, что ускоренной регенерации, дававшей мне раньше больше уверенности в своих силах, больше нет. А потому не был столь уверен в его прогнозе. Но прав оказался он. В больнице я попал в руки опытных врачей, которые за 2 часов сложили мне руку обратно, надели сдавливающий корсет на сломанные ребра, а на голове появилась уродливая шапочка из бинтов, поскольку голову тоже зашили. В таком состоянии меня перевели в отдельную палату, поскольку тоже узнали, кто я, да и Джон постарался, расставив охрану, а сам выговаривал мне за столь опрометчивый поступок, ведь он просил меня взять кого-то с собой. «Ваня!» Дверь с шумом открылась, и в палату забежала растрепанная Кэтлин с заплаканным лицом, на котором были видны следы размазывающейся косметики. «Ну чего ты кричишь? Все хорошо!» – пробурчал я, когда меня схватили за здоровую руку и разразились слезами. Джон показал жестом, что будет за дверью, и на цыпочках вышел. «Ты специально, да? Специально?» Она подняла на меня красные глаза. «Только шаг за порог без меня, как начинаются перестрелки, аварии и трупы?» «Все, обещаю, больше без тебя никуда не хожу», – заверил ее я. Она, привыкшая к моим ожесточенным спорам по этому поводу, на мгновение онемела. «Правда? Ты не шутишь?» Она даже заглянула мне в глаза, ища там смешинки. «Клянусь», — заверил ее я. «Теперь, видимо, нужно будет серьезно пересмотреть свое отношение к опасности, поскольку оставлять детей Кэти одних крайне не хотелось». «Ну что же, Иван Николаевич», — думал я про себя, обращаясь мысленно к своему убийце из другого будущего, пока Кэтлин нежно меня целовала, стараясь не задеть при этом поврежденные руку и грудь. «Думаю, я выиграл наш давнишний спор. Этот мир можно было сделать лучше, хотя бы немного». Конец четвертой книги. Текст читал Олег Кейнс.